«Будь здоров», — говорил Лукашка, принимая от матери полную чашку чехиря и осторожно поднося ее к нагнутой голове. «Ешь дело-то», — сказал Назарка. «Дедука Бурлак что сказал? Много ли коней украл?» «Видно, знает колдун», — коротко ответил Лукашка. «Да это что?» — прибавил он, встряхнув головой. «Уж они за рекой, ищи». «Все неладно». «А что неладно? Снеси чхирю ему завтра. Так-то делать надо, и ничего будет. Теперь гулять. Пей!» — крикнул Лукашка тем самым голосом, каким старик Ерошка произносил это слово. «На улицу гулять пойдем, к девкам. Ты сходи меду возьми, или я немую пошлю. До утра гулять будем». Назарка улыбался. «Что ж, долго побудем?» — сказал он. «Дай погуляем. Беги за водкой, на деньги». Назарка послушно побежал к ямке. Дядя Ерошка и Ергушов, как хищные птицы, пронюхав, где гулянье, оба пьяные, один за другим ввалились в хату. «Давай еще полведра!» — крикнул Лукашка матери в ответ на их здоровканье. «Ну, сказывай, черт, где украл?» — прокричал. «Дядя Ерошка, молодец, люблю, тот-то люблю!» — отвечал, смеясь Лукашка. «Девкам закуски от юнкерей носишь? Эх, старый! Неправда, вот и неправда! Эх, Марка!» Старик расхохотался. «Уж как просил меня черт этот! Поди, — говорит, — похлопачи! Флинту давал! Нет, бог с ним! Я бы обделал, да тебя жалею! Ну, сказывай, где был!» И старик заговорил по-татарски. Лукашка бойко отвечал ему. Ергушов, плохо знавший по-татарски, лишь изредка вставлял русские слова. «Я говорю, коней угнал». «Я твердо знаю», — поддакивал он. «Поехали мы с Гирейкой», — рассказывал Лукашка. Что он Гирей хана называл Гирейкой, в том было заметное для казаков молодечество. «За рекой все храбрился, что он всю степь знает, прямо приведет. А выехали, ночь темная, спутался мой Гирейка, стал елозить, а все толку нет. Не найдет аула, да и шабаш правей мы, видно, взяли. Почитай, до полуночи искали. Уж спасибо, собаки завыли». «Дураки», — сказал дядя Ерошка. «Так-то мы, бывало, спутаемся ночью в степи, черт их разберет. Выйду, бывало, на бугор завою по-берючиному, вот так-то». Он сложил руки у рта и завыл, будто стадо волков, в одну ноту. «Как раз собаки откликнутся. Ну, доказывай. Ну что ж, нашли?» «Живо обратали. Назарку было поймали на гайке бабы, про...» «Да, поймали», — обиженно сказал вернувшийся Назарка. «Выехали, опять Гирейка спутался. Вовсе было завел в буруны. Так вот, все кажет, что к Тереку. А вовсе прочь едем». «А ты по звездам бы посмотрел», — сказал дядя Ерошка. «И я говорю», — подхватил Ергушов. «Да смотри, тут как темно, все уж я бился, бился, поймал кобылу одну, обратал, а своего коня пустил, думаю, выведет». «Так что ж ты думаешь? Как фыркнет, фыркнет, да носом по земле! Выскакал вперед, так прям в станицу и вывел. И то спасибо, уж светло вовсе стало, только успели в лесу коней схоронить. Нагим из-за реки приехал. Взял». Ергушов покачивал головой. «Я и говорю, ловко. А много ль?» «Все тут», — сказал Лукашка, хлопая по карману. Старуха в это время вошла в избу. Лукашка не договорил. «Пей!» — прокричал он. «Так-то мы с Гирчиком раз поздно поехали», — начал Ерошка. «Ну, тебя не переслушаешь», — сказал Лукашка. «А я пойду». И, допив вино из чепурки и затянув ту же ремень пояса, Лукашка вышел на улицу.